Глава шестая. Еще немного правды. Когда на сине-белой скатерти оказываются приготовленные Бертой Тома сэндвичи, рыбные палочки, салат с крабом, сконы с малиновым джемом, имбирный лимонад и баночка мармелада, а проголодавшиеся мы устраиваемся вокруг прямо на земле, недовольное ворчание Дороти разом портит мне аппетит. «Городские вахвары!» Доносится ее картавый голос, хотя сама она еще даже не обозначилась в поле зрения, в отличие от макушки Росса. «Обязательно было устраивать попойку на нашем месте. Места им мало. Шли бы на пляж. А еще лучше обратно в свой вонючий Лондон. Да уймись уже, Дори!» Жизнерадостно отвечает ей Росс. «Ты что, не с той ноги встала? Опять!» «Мне приснился дезодорант, придурок!» Грассирует она. «Знаешь, что это значит?» «Что в сонниках теперь пишут даже про такую чушь, как дезодорант?» Прыскает Росс, а следом и мы все, кроме Бруно. «Вообще-то, приснившийся дезодорант означает ситуацию, в которой любой необдуманный шаг может закончиться трагедией», — бурчит он, но недостаточно тихо. «Вот-вот!» — заводится и без того взвинченная Дороти, указывая на Бруно. «Даже этот смазливый качок в курсе, хоть и выглядит отбитым». «Ну ты за языком-то последи!» Не выдерживает Сьюзен, в то время как я глотаю воздух, переваривая такую наглость в адрес своего друга. «Ты кто, красотка? И почему ты выглядишь, как рассерженный феник?» Очаровательно улыбаясь, спрашивает Бруно, который совсем не похож на обиженного и уж тем более на отбитого. «Как ты назвал меня, олень?» Визжит Дороти, и Росс едва успевает поймать сестру за шкирку, прежде чем та набросилась бы на бедного Бруно. «Господи, такой красавчик обратил на тебя внимание, а ты ведешь себя, как старуха Клайв на рынке!» Обреченно вздыхает Сьюзен, когда бурлящую от недовольства Дороти усаживают между ней и Софи. Повисает неловкое молчание, разбавляемая лишь довольным покряхтыванием Декса при виде имбирного пива, которое выгружает из сумки холодильника Росс. Когда пустеет 7 бутылок из 10, хмельной дымкой заволакивает и напряжение между всеми нами. А поскольку джимберийцы варят пиво на совесть, и одна его бутылочка почти равнозначна полноценной бутылке вина, нам приходит неразумная идея поиграть в правду или действие. «Да. Давайте поковыряемся в грязном бельишке друг у друга», — ворчит Дороти. «Я же просто горю желанием познакомиться с вами всеми поближе». «Да помолчи ты уже!» — нетерпеливо шикает Сьюзен, отвешивая подруге легкий подзатыльник. Бруно при этом издает почти восторженный возглас. Игра начинается довольно невинно. Джинберийцы задают вопросы и отдают команды своим, лондонцы — своим, пока Дороти неожиданно не указывает на Бруно. «Ты! Пахнь с кличкой собаки!» Начинает она под удивленный вздох Софи. «Что тебе сегодня снилось?» Бруно только что в очередной раз оскорбили, но его лицо выглядит таким довольным от этого вопроса, словно он выиграл 1 000 000 фунтов. «Мне приснилось», — радостно начинает он, «будто 2 гангстера после ограбления банка играли в карты, и я был в колоде валетом. Моя карта помогла выиграть 20 фунтов одному из парней. Краем глаза я замечаю улыбку на загорелом лице Сьюзен. С непривычки можно подумать, что наш Бруно немного двинутый. Такой красавчик, а в голове нелепые сны вместо порочных и развратных мыслей, которые так подошли бы его подкачанному телу и точенному лицу с невозможными синими, как море, глазами. Дороти же строго изучает счастливую физиономию Бруно, а потом выуживает из брошенной на траву куртки подранный сонник. «Обалдеть, Дори! Ты бы еще карту звездного неба с собой притащила!» — фыркает Софи, и Вейлон тихонько усмехается мне в плечо. Мы так и сидим с ним рядом, словно школьники, ища возможности друг к другу прикоснуться. Только вот мысли в моей голове при этом далеко не школьные. «Так, тихо!» — командует Дороти, плюя на палец и начиная перелистывать мятые тонкие страницы. Найдя нужное слово, она пробегает по строчкам глазами и недоверчиво устремляет их на Бруно. При этом я замечаю, что на свету ее глаза лишь на полтона светлее, чем у него. «А масть какая?» «Черви!» «Ну ты скотина!» Неожиданно выпаливает Дороти, и только ловкий маневр Сьюзен спасает Бруно от нацелившегося в его голову сонника. «Простите, любезные, мы люди деревенские. Некоторые из нас совсем не приучены к социуму». Мило улыбается она под хихиканье Софи, Росса и Декса. «Ну-ка посмотрим, что тебя так взбесило». «Ага. Червовый валет означает скорую встречу с возлюбленным или возлюбленной. Бруно, да это самый тонкий подкат, что я слышала. Браво, дружок!» Восклицает она, а Декстер едва не икает от пробравшего его хохота. «Но так оно и было! Вот же, гляньте!» Оправдывается Бруно, вытаскивая из заднего кармана джинсовых шорт потрепанный телефонный справочник. «На букву Ч. Червовый валет и дата. Сегодняшнее число». «Я нашел свою любовь. Дорогая, просто нырни с головой и следуй за мной. Я нашел девушку, прекрасную и милую, и даже подумать не мог, что ты та, кто меня ждет». Примечание. Отрывок из песни Эда Ширана «Perfect». Замурлыкал нежный голосок Софи. «Чушь!» — подытоживает Дороти. «Точно!» — соглашается Сьюзен. «Прекрасная и милая! Это не про тебя! Продолжим!» И мы продолжаем. Бруно спрашивает у Рена, когда он последний раз занимался любовью, не со скальпелем. Тот, и бровью не поведя, выбирает действие и исполняет нелепый танец, пытаясь удержать на голове бутылку из-под пива. Дав нам всем хорошенько проржаться, он возвращается на место между Дексом и Россом и тихим голосом обращается к Софи. «Какая у тебя мечта?» Личико девушки, и без того оживленное и довольное, расцветает и становится еще краше. «Я мечтаю прокатиться на лондонском колесе обозрения, наесться пирожных с кремовым чаем на какой-нибудь красивой веранде и обязательно побывать в универмаге Хэрротс», восторженно сообщает она, и у меня снова заканчивается в легких воздух. Лишь титаническое усилие позволяет мне удержать на задрожавших губах улыбку. Дороти отворачивается и внимательно изучает парус лодки, отплывающей от берега. «Прекрасная мечта, Софи. мягко отвечает Рен. «Не вижу никакой трудности в ее осуществлении в ближайшее время». Дороти открывает было рот для того, чтобы в очередной раз рубануть правду матку, но Сьюзен успевает так сильно вцепиться той ногтями в коленку, что девушка лишь тихонько охает. «Бекки может привести тебя в середине недели, когда людей в центре будет поменьше, а я сменюсь в больнице и угощу тебя самым вкусным пирожным во всем Лондоне. Обещаю», — спокойно продолжает Рэндалл. «И не нужно спорить, чтобы доказать. Софи абсолютно счастлива в этот момент. Рен обращается с ней галантно и вежливо, заставляя почувствовать себя той самой и единственной, кто ему интересна. Не зная ее, он приехал и пообещал исполнить ее мечту. И я точно знаю, исполнит». Я называю Рэндалла лешим и не стыжусь этого, но именно он дарит Софи тот самый трепет, который испытывают юные девушки на первых свиданиях. И я благодарна ему за это до боли в груди. Ему не нужно быть привлекательным и интеллигентным, чтобы западать в сердца. Он гораздо больше, Бекки. Всегда был. И я не променяю этого лешего ни на одного принца на свете. Пылко шепчет мне на ухо Лотти. И ее слова эхом отзываются в моей груди. У нас с ним отвратительные отношения, но все же я горда иметь такого друга, как Рен. «Моя очередь», — объявляет Софи. «Самый страшный момент в твоей жизни, Вэй?» — спрашивает она, лукаво щуря свои кошачьи изумрудные глаза. Она заговорщицки кривит потрескавшиеся губы с видом человека, который заранее знает ответ. Сьюзен весело фыркает. Я оборачиваюсь на Вейлона, не пряча заинтригованной улыбки. Кажется, нас всех ждет занимательная история. «Самый страшный момент», — повторяет он за Софи, обдумывая свой ответ. «Помни, нужна только правда», — снова хихикает Софи. Вэй хранит молчание довольно долго, обводя глазами всех присутствующих. Когда я нетерпеливо вздыхаю, карие глаза, наконец, останавливаются на мне. «Самый страшный момент в моей жизни случился 3 года назад», — тихо произносит Вейлон, склоняя голову ближе. «Когда ты прыгнула в Темзу с моста Ватерло?» «Тогда я думал, что потерял смысл своей жизни».